Позабыв об этих тревогах, однажды стояла я за конюшнями, любуясь, как наш Фролка, приловкой малый, пытается объездить под дамское седло двухлетнюю чистокровку, присланную мне от жениха. Кобылка упрямилась и все хотела сбросить наездника. «Не привыкла, вишь, капризничает!» — кричал парень, а мне было в смех смотреть, как мужские ножищи в грубых сапогах свешиваются по-женски с нарядного софьянового сидельца. — Ничего, боярышня, обучу, как бог свят, обучу! Тетушка, верно шествовавшая в поварню, остановилась рядом со мною. Некоторое время мы обе молча наблюдали, как выказывал Фролка свое умение. — Обучит он мне кобылку до свадьбы. Право, обучит, тетушка. Не удержавшись, я захлопала в ладоши. — А думалось ли тебе когда-нибудь, Феня, что природе благородного этого животного глубоко чуждо то, к чему мы принуждаем его беспощадной своей властью? — тихо спросила тетушка. — Представь лишь, что ты должна носить кого-то на плечах своих, да идти туда, куда хочет он. Да еще этот злодей станет колотить тебя в грудь пятками, чтоб тебе бежалось быстрее. Я хотела засмеяться, но тетушка оказалась взволнованной. Лошадь — неразумная тварь, тетушка. Кто может овладеть волею человека? Люди сами только и делают, что овладевают волею друг дружки. Идя. Горько возразила тетушка, но в своей гордыне они не ведают, что есть силы, для коих овладеть ими самими не труднее, чем сесть на лошадь. Безобидные эти слова прозвучали так жутко, что мне сделалось не по себе. Долгими годами представляются юной девице месяцы перед свадьбой. Взрослая жизнь, напротив, несется вскачь. Годы пролетают, как месяцы. А вот родился уж мой первенец. Вот второй сын умер во младенчестве. Вот скончался дядюшка. Вот родилась меньшая моя дочь. Родилась и Лиза, мать нашей Елены. У брата Федора, что успел жениться и поселился в Санкт-Петербурге. Во второй раз оставила я тревожиться за тетушку. Тем проще оказалось забыть о двух разных в ней человеках, что видались мы теперь, обмениваясь лишь дневными визитами. Случилось так, что Никита свел знакомство с богатым голландцем по имени Вельдемар, поселившимся в городе ради торговых дел. Этого Вельдемара муж мой изрядно расхваливал как человека просвещенного и обаятельного. Любопытство стало донимать меня к тому времени, как в особняке голландца назначен был парадный ужин. Считая нас, к особняку его на Аглицкой набережной съехалось 12 пар. Странно, что сам Вельдемар не произвел на меня особого впечатления, и ныне я даже с трудом вспоминаю черты его лица. Любезный хозяин провел гостей по своему новостроенному жилищу. Дом поражал великолепием, быть может, чрезмерным для торгового человека. Так имелось, к примеру, кардегардия, где коротало время его личная стража в особых нарядах. На диво устроена была хозяйская спальня, вся выложенная бело-синими изразцами с затейливыми картинками. Плитки эти, предназначенные, чтобы в стенах не заводились клопы, были в ту пору последним словом моды. За обедом играл оркестр, прислуживали не только лакеи, но и служанки в восточных одеяниях, обносившие гостей привозными фруктами. свежими, будто их сорвали менее часа назад. Служанками распоряжался высокий немолодой араб в белом камзоле и алых шароварах. На голове его был шелковый белый тюрбан, украшенный большим рубином. Сперва я залюбовалась на камень, затем взгляд мой скользнул по тяжелым чертам черного лица. Сердце мое заледенело, и детский позабытый ужас объял мои члены. Я узнала его. Хуже того, столкнувшись с моим оцепеневшим взглядом, араб прищурил глаза и скорчил забавную, глумливую гримасу. Он также узнал меня и торжествовал надо мною. Словно в полусне досидела я до конца празднества. Внутренний голос говорил мне, что я немедля должна предупредить тетушку, не откладывая до утра, ибо утром может быть поздно. Не помню, как воротились мы домой, как заснул, наконец, мой муж. Как могла я объяснить кому-либо в доме необходимость за полночь покинуть его? Повинуясь лишь своей тревоге, я решила обойтись без объяснений. Мне предстояло идти по ночным улицам одной. Я приподняла подол домашней юбки и заколола его булавками, обулась в самые грубые башмаки и накинула мужнин плащ. Косы я спрятала под его же треуголку, пожалуй, под покровом ночи. Стоял темный октябрь, я могла безопасности ради сойти за мужчину. Что было страшнее в ту ночь? Одинокий путь по мрачному городу или страх, что вел меня? Заспанный привратник не сразу понял, что в дверь колотит не шалый гуляка, а княгиня Финистова, племянница хозяйки. Две девки метнулись заступить мне дорогу с мольбами, что тетушка давно уж запирается на ночь одна и страшными карами грозит за нарушение ее покоя. Но испуганные девки отстали от меня еще на лестнице, не смея подступаться к теткиным дверям. Двери вправду оказались на запоре. Никто не отзывался и не желал отворить. Ничто не могло остановить меня. Еще в годы безмятежного детства привычно мне было с помощью шпильки преодолевать сей запор, дабы наворовать засахаренного ревеню, который тетушка отчего-то почитала вредным для детского желудка. Не сразу признала я тетушку в женщине, сидевшей прямо на ковре посреди комнаты, странно подогнув под себя босые ноги. Единственным одеянием ее была хламида из простой ткани, закрывавшая как тело, так и волосы. Перед нею на ковре стояли три мисочки из темной глины, пустые. На них и был устремлен взгляд тетушки. — Тетушка, тетушка, Настасья Петровна, посмотрите на меня! — закричала я в страхе. Женщина не сразу подняла на меня глаза, дикие и чужие. Белая девушка, с трудом ворочая языком, отозвалась наконец она. Когда-то я знала твой язык. Я понимаю тебя. Что тебе нужно, белая девушка, ты ведь не племени Хамутабала, ты не подаришь мне ни ярких бус, ни красивых тканей, и ты не властна над моей кровью, белая девушка. Лучше тебе уйти, покуда змеи не съели тебя. Тетя, тетя, милая тетя! Я зарыдала. Дух ветра ленится иногда надувать большое полотно. Люди Арада прикованы к веслам длинной-длинной лодки. Если я отдам тебя Хамутабалу, он, быть может, отпустит моих сыновей потанцевать на воле. Нет, это не было помрачение рассудка. Разума моего не хватало, чтобы объять происходящее, и я обратилась к сердцу. В руке моей еще была зажата шпилька. — Тетушка, — жалобно сказала я, — я наелась без спросу сухих плодов в сахаре, и у меня болит живот, очень-очень болит живот. Тетя! Лицо чужой женщины вдруг странно напрягло, словно его давили незримые веревки. Еще мгновение, и веревки лопнули. Любимая тетя смотрела на меня с тревогой. — Феня, не плачь, Феня, сейчас я дам тебе лекарства, — еле слышно прошептала она. — Тетушка! Я бросилась обнимать ее, и мы обе заплакали. — Я видала сегодня того арапа, тетя. Тетя, кто он? Чем он грозит тебе? И как отвратить беду? Научи! — Араб, пустой Фенюшка, это всего лишь слуга, такой же, как и я. — Хаматабал уж прибыл. Ты видела его хозяина? — Его хозяин, господин Вельдемар, тетя, самый обыкновенный человек. Я даже не запомнила его лица. — Да... Он умеет отвести глаза. Тетушка поднялась и в задумчивости прошлась по комнате. Теперь это была прежняя горделивая дама. Даже убогое деяние не портило ее. Сам Бог привел тебя сегодня, Феня. Быть может, ты сумеешь помочь мне. Во всяком случае, одной мне не управиться. Когда при свете дня я делаюсь сама собой, покуда делаюсь, ибо борение дня и ночи не может длиться вечно. Знала бы ты, какие горестные желания терзают меня. Жить дальше, рано или поздно покориться Хаматабалу, сделаться орудием в его руках. Оборвать жизнь — все одно сплясать под его дудку. Только христианская вера, в которой я воспитана, поддерживает меня. Убиться самой, порвать с моей верой, для которой нету худшего греха. Всякий грех прощается, кроме этого, ты знаешь. Тетя, киньте эти страшные мысли. Неужто нету иного выхода? Такое противно разуму. Завтра ты узнаешь, каков другой выход, Феня. Давненько я хотела подарить тебе одну вещь. Я берегу ее с младенчества, как память о незнаемой отчизне. Тетушка вынула из самого дальнего ящика секретера что-то, обернутое в желтый шелк, помедлила мгновение и осторожно, словно живого младенца, распеленала сверток. Возьми, но лучше не носи. В жизни не видала я более странного украшения. Это было нечто наподобие колье. Овальной формы черный камень, удерживаемый двумя змеями, отлитыми из настоящего орешалка. Что я, впрочем, узнала много потом. Металл со временем совсем потемнел. — К чему мне дары, тетушка? Как могу я помочь? Единственно, это для меня важно. — Завтра, Феня. Узнаешь завтра. Сейчас я что-то устала. Сердце мне болит. Налей-ка мне настойки боярышника. Она на верхней полке шкафчика. В китайском флаконе. Я вынула флакончик с прорисованными изнутри забавными человечками в ярких одеждах и накапала в рюмку, сколько тетушка велела. — У меня руки дрожат. Поднеси мне рюмку к губам. Едва я напоила тетушку лекарством. Она заторопилась прощаться со мною. — Ступай, ступай с Богом, дитя. Больше не бегай по ночам от мужа, а коли Никитушка теперь спохватится, так скажи, я де занемогла и посылала за тобой. Скажи, пусть тебя отвезет Силантий. Ну-ну, чего ж ты медлишь? Я утомилась. Ступай, ступай. В дверях я оборотилась. — Послушай, Феня! — со страстной убежденностью проговорила вдруг тетушка, и глаза ее заблистали. — Если тебе когда-нибудь станет тяжело на душе, не крушись, а вспомни одно. Живая душа сильнее древней власти.